То, что старшая сестра держалась на собрании так уверенно, меня сперва беспокоило. А на МакМёрфи не подействовало никак. В субботу и на следующей неделе он доставал ее из санитаров, как всегда, и больным это ужасно нравилось. Спор он выиграл, допек сестру, как обещался, и получил деньги. Но все равно гнул свою линию, кричал на весь коридор, смеялся над санитарами, приводил в отчаяние сестер и врачей, а один раз остановился в коридоре перед старшей сестрой и попросил ее сказать, если она не против, какова в дюймах окружность ее большой груди, ведь такой товар не спрячешь, сколько ни старайся. Она прошла мимо, не желая его замечать, как не желала замечать эти непомерные женские признаки, которые навесила ей природа, словно она выше и МакМёрфи, и своего пола, и вообще всего, сделанного из немощной плоти. Когда она приколола к доске объявлений распорядок дежурств, и МакМёрфи прочел, что назначен в уборную, он пошел к ней на пост, постучал в окно и поблагодарил ее за эту честь. Сказал, что будет думать о ней каждый раз, когда будет драить писсуар. Она ответила ему, что в этом нет нужды, просто делайте свою работу, и этого довольно, благодарю вас. А работу он делал так. Распевая во все горло, пройдется щеткой по раковине в такт песни, потом плеснет хлоркой и готово. «Чисто, чего там?» — говорил он санитару, который пилил его за то, что он торопится. «Для некоторых, может, и недостаточно чисто, но я, например, отливать туда собираюсь, а не обед оттуда есть». С отчаяния санитар упросил прийти старшую сестру, и она явилась лично проверить работу МакМёрфи с зеркальцем и стала подносить его под закраины раковин. Обошла всю уборную, качая головой и говоря: «Нет, это безобразие, безобразие возле каждой раковины». МакМёрфи шел с ней рядом, моргал, потупясь, и приговаривал в ответ: «Нет, это писсуар, писсуар». Но на этот раз она не потеряла самообладание, и не похоже было, что может потерять. Она приставала к нему из-за уборной, применяя тот же терпеливый, медленный, ужасный нажим, который применяла ко всем, а он стоял перед ней, как мальчик во время нагоняя, повесив голову, носком одного ботинка наступив на носок другого, и говорил: «Я стараюсь, сестра, но, похоже, директор какальника из меня не получится». Однажды он что-то написал на бумажке, непонятные письмена, похожие на иностранный алфавит, и прилепил ее под краем раковины жевательной резинкой. Когда сестра подошла с зеркальцем к этому писсуару и прочла отраженную записку, она охнула и уронила зеркальце в писсуар, но не потеряла самообладание. На кукольном лице, в кукольной улыбке, застыла отштампованная уверенность. Она выпрямилась над писсуаром, уставила на МакМёрфи такой взгляд, от которого краска со стены слезет, и сказала, что его задача — делать раковины чище, а не грязнее.